Пару слов от автора. Это было потрясающее путешествие вместе с вами, мои дорогие читатели. Следующая часть книги не будет такой простой для главного героя, и ему придется серьезно постараться, чтобы достичь задуманного. Хотелось бы отдельно поблагодарить следующих людей, которые очень помогли мне при написании книги. Всех близких и родных, причастных к написанию, они сами знают о себе. Ангес, Ковтунов Алексей, Ярнан, Вячеслав Цветков, Дэм Михайлов за мотивацию к работе. И всем тем, кто прочитал эту книгу, был активен во время ее написания, комментировал, подсказывал, награждал, лайкал, хейтил и поправлял. Без вас этой книги не было бы. Как минимум в том виде, в котором она имеется. Спасибо вам!